Внимание, внимание! Говорит и, между прочим, показывает центральное луговидение. Начинаем утреннюю развлекательную программу. Будем знакомы. Она, как обычно, цветная, поскольку цветов на нашем Васильковом лугу хоть отбавляй. Герой сегодняшней передачи – замечательный путешественник, кузнечик Кузя. Кузя, представься зрителям. Здравствуйте, я Кузя. Ой, я Кузя. Мне удалось ознакомиться на правах старого друга с дневником нашего героя, в котором он скромно повествует о своих необычайных приключениях на земле, в небесах и на море. Думаю, что узнать о них любопытно будет и всем вам, дорогие друзья. Кроме кузнечика Кузи, в передаче примут участие популярные луговые артисты. И, конечно, диктор центрального луговидения Жук Харитон. Благодарю вас, это я. Ну, меня, Кузя, можно было и не представлять зрителям, которые наверняка знают своих дикторов, не так ли? Прошу всех участников передачи в кадр. Пожалуйста, только не толпитесь. Всем хватит места. Так, теперь все вместе споем нашу традиционную утреннюю песенку. А вы, дорогие зрители, пойте с нами, пойте, как мы, пойте лучше нас. Кстати, история, о которой мы хотим рассказать, началась тоже утром. Правда, Кузя? Правда. Только можно я свой дневник открою? У меня там все написано. Пожалуйста. Вот. А то я очень волнуюсь и сбиться могу, ведь я же не артист. Ну, хорошо, хорошо. Открывай свой дневник. Вот, открываю. Вторник. 10 апреля. У меня крупная неприятность. Получил двойку по чистописанию. И это перед самыми летними каникулами. Подумай только, завтра утром не надо идти в школу. И так целых 3 месяца. Но как сказать папе про двойку? По дороге из школы домой я думал и придумал. скажу ему эти неприятные слова, шиворот на выворот. А он и не поймет ничего. Прихожу домой, говорю: «Ураб лечу лоб я», что означало «я получил пару». И вдруг он мне на том же самом перевернутом языке отвечает: «Розоп и дыц», что означало «стыд и позор». Досталось мне, конечно, по первое число, точнее, по десятое. Ой, нет, нет, Харитон, это не тот день. Я дальше полистаю. Ну что, нашел? Вот, вот, вот, вот, воскресенье, 13 цветября. Вот, 13 цветября. Это воскресенье я запомню на всю жизнь. Ведь с него-то и начались все мои необычайные приключения. Мне даже пришлось с моим любимым Васильковым Лугом расстаться. А я к нему так привык, что просто даже слов нет. Но неужели тебе не понравились далекие края, в которых ты побывал? Ну, еще как понравились. Но мне почему-то все время Васильковый Луг снился, где я каждую травинку, каждую бабочку знаю, где я, между прочим, этим самым бабочкам всегда место в траволейбусе уступаю. Так все культурные кузнечики поступают. Молодец, Кузя. И хорошо, что свои родные места не забывал. Ну, разве их можно забыть? Ведь родные места — это же... В родных местах ромашкой пахнет ветер, и до травинки вся земля своя. В родных местах и солнце ярче светит, и серебристый голос у ручья. Мне твердят, что есть края иные, что в мире есть иная красота. А я люблю свои места родные, свои родные, милые места. А я люблю свои места родные, свои родные, милые места. В родных местах у неба цвет синее, в родных местах просторнее луга. Стволы берез прямее и стройнее, и разноцветней радуги дуга. Пусть мне твердят, что есть края иные, что в мире иная красота. А я люблю свои места родные, свои родные, милые места. А я люблю свои места родные, свои родные, милые места. твердят, что есть края иные, что в мире есть иная красота. А я люблю свои места родные, свои родные, милые места. А я люблю свои места родные, свои родные, милые места. С чего же, Кузя, все началось? Ну, как это с чего? С этой, с коровой. О, с коровой, интересное начало. Итак, приключение номер один, пожалуйста. С коровой-то с коровой. Но сначала я про железную дорогу расскажу, которая рядом с нашим лугом находится. Железная дорога – это рельсы такие длинные-предлинные, и неизвестно, где они начинаются и где кончаются. А по железным рельсам железные поезда на железных колесах в разные города и страны катятся друг за дружкой, катятся и поют, поют вот так вот. Тук-тук-тук, перестук, тук-тук, перестук. Постой, Кузя, а при чем же тогда корова? Ну, а при том, что возле железной дороги она и... пасется. Кто? Ну, это вот корова по имени Муренка. Огромная такая. Ну, это, конечно, на мой взгляд. Так, одну минуточку. Появляется новое действующее лицо. Муренка, займите место в кадре. Зачем так громко? У меня же музыкальный слух. И вы это можете доказать? Разумеется. Тем более, что по сценарию я должна все время повторять лишь одно словечко. Поэтому, пользуясь случаем, я с удовольствием спою. На веселом, на ромашковом лугу я гулять с утра до вечера могу. Если вдруг мне станет скучно, я пою, чтобы все слыхали песенку мою. И если вдруг мне станет скучно, я пою, чтобы все слыхали песенку мою. Жаль, не нравится мой голос никому, му-му, никому, му-му, никому, му-му. Почему же, почему же, почему, му-му? Не пойму, не пойму, не пойму, му-му. Жаль, не нравится мой голос никому, му-му, никому, му-му, никому, му-му. Почему же, почему же, почему, му-му? Не пойму, не пойму, не пойму, му-му. Я бы рада записаться в птичий хор, но меня принять не хочет дирижер. Он, наверное, не верит в мой успех, а ведь пела бы я в хоре громче всех. Он, наверное, не верит в мой успех, а ведь пела бы я в хоре громче всех. Жаль, не нравится мой голос никому, му-му, никому, му-му, никому, му-му. Почему же, почему же, почему, му-му? Не пойму, не пойму, не пойму, му-му. Жаль, не нравится мой голос никому, му-му, никому, му-му, никому, му-му. Почему же, почему же, почему, му-му? Не пойму, не пойму, не пойму, му-му. Мне кажется, уважаемый Муренка, дирижер действительно не совсем прав. Кузя, продолжай рассказ. Ну, мы, честно говоря, с ней мало знакомы. Встретимся, так поздороваемся, му, вот и все. А в тот день я почему-то не только раскланялся с ней, но решил проявить вежливость до предела и крикнул: «Уважаемый Муренка, к вашей левой передней ноге репей прицепился. А действительно вежливо. И на вы, а она что? Ну, она спрашивает. Почему? Муму. А потому, говорю, может, ему просто покататься на вашей ноге захотелось. Почему? Ну, кто его знает, может, он ко всем пристает. Почему, Муму? Что это она, Кузя, почему хоть как глухая? Ну, вот я и подумал, что не слышит Муренка. Прыгнул к ней на макушку, чтобы в самое ухо крикнуть ей «до свидания». Она испугалась и хвостом меня хватит. И не испугалась я вовсе, а просто щекотки боюсь. Ну вот, про железную дорогу я вначале не зря упоминал. В это время, как назло, поезд мимо мчался, и меня за мою же любезность Муренка на подножку вагона в один момент смахнула. Я даже пискнуть не успел, а спрыгнуть побоялся. Так на ступеньке и прикатил безбилетным пассажиром на конечную остановку в большой-пребольшой город, в котором никто меня даже не ждал. Но, наверное, именно в городе тебя, Кузя, ждало приключение номер два. Точно, именно в нем. Город – это вам не Васильковый луг. В городе заблудиться ничего не стоит. Там одних улиц сколько, не говоря уже о переулках. А дома такие высокие, что просто шея устает. Ведь голову-то все время задирать приходится. Устал я скакать по городу и присел на какую-то цветочную клумбу. Вдруг один шустрый такой в штанишках выше колен подбегает ко мне и пугает. Сейчас я тебя поймаю, сейчас я тебя поймаю. Но я не стал ждать, пока он меня поймает. Прыгнул в сторону и прямо в чей-то портфель угодил. Портфель туда-сюда, туда-сюда, туда. Ну, как на качелях качаюсь, а в портфеле темнотища, ничего не видно. Не заметил, как заснул. Проснулся я и слышу, что-то гудит. Высунул голову из портфеля, вижу, подо мной кресло в несколько рядов. А в креслах кто спит, кто жует, кто газетой шелестит. И все почему-то ремнями привязаны. Тут чей-то приятный голос объявляет. Граждане пассажиры, идем на посадку. Под крылом самолета Жарафрика. Ой, мамочки, может, мне показалось? Нет, я хорошо расслышал. Жарафрика. Мы ее в школе по арифметике проходили. Или нет, по чистописанию. А может, даже по географии. Ой, забыл, в общем, со страху. Помню только, что в этой Жарафрике, кроме жары, еще полным-полно всяких тигров, слонов и этих... Как их там, мотобега, нет, кажется, бегемотов. Вот, бегемотов. А больше ничего я не помню. Поздравляю, Кузя, с благополучной посадкой. Неплохое местечко для приключения номер три. Все с нетерпением ожидают, что же с тобой случилось дальше. Я спрыгнул с трапа на мягкую зеленую травку. Дальше увидел вокруг себя много самолетов, точно таких, как наш. Вдруг у одного из них винты как завертятся, как затарахтят, как затрещат. И такой от этих винтов ветер поднялся. Ой, ой, ой. Ну, просто подхватила меня струя ветра, как пушинку, и понесла куда-то. Закрыл я глаза и лечу, лечу, лечу, лечу. А когда меня обо что-то стукнуло, я понял, что живой. Только вот лапки подогнулись и запутались. На силу их распутал. Открыл глаза. Вокруг какие-то неизвестные, невиданные деревья. Смешные какие-то. Представьте, ствол высоченный, мохнатый. А на самой макушке длиннющие листья, как веер, свисают. Потом я узнал, что эти деревья пальмами называются. И тут я вижу, мимо меня незнакомая бабочка летит. Яркая, разноцветная. Я таких красивых бабочек никогда и не видывал раньше. Но, по крайней мере, в нашей средней луговой школе. Тут я, конечно, не выдержал и поздоровался. Привет, бабочка! Здравствуйте, но я не бабочка. А кто же? Я птичка, колибри, самая настоящая птичка, только маленькая. Ну, это я сразу заметил. Я, правда, тоже не из больших. Огромных кузнечиков вообще не бывает. А зовут меня Кузя. Понятно. Значит, вы кузнечик Кузя. Правильно. Обо мне даже песенка такая есть. И кузнечик запиликает на скрипке. Не так громко. Стало быть, вы скрипач? Ну, что-то в этом роде. А почему вы, колибри, шепотом разговариваете? Объясню. Только сначала скажите, что вы умеете делать? А я на все лапки мастер. Мог бы вам и на скрипке сыграть. Но она у меня дома осталась. А смогли бы вы, Кузя, совершить героический поступок? Еще бы! Благородные поступки я много раз совершал. Ну, можно и героической тоже, ну что? Прекрасно. Тогда пойдемте. Куда? Я покажу вам, где живет страшная очковая змея Окулярия. А для чего мне знать, где живет эта Окулярия? Мне ее адрес ни к чему. Но вам необходимо знать его, а иначе как же вы сможете прогнать Окулярию из наших джунглей? Прогнать? Зачем? Ну, от нее никому жития нет, она очень вредная и злая, все звери и птицы боятся ее, вот и спрятались кто куда. А при чем тут я? Как? Неужели вы не хотите помочь нам? Или, может быть, вы боитесь очковых змей? Ой, ни капли не боюсь. Я их даже никогда не видел. Вот и замечательно. Сейчас увидите. Вот так я попал еще в одну историю. И мы отправились вместе с птичкой Колибри на поиски ужасной Окулярии. По дороге нам никто не встретился. Вокруг было пусто и тихо. Вдруг Колибри приложила лапку к своему клюву и... Видите дупло? Не-не-не. Ну, вижу. Ой, из него еще чей-то хвостик торчит. Так вот этот хвостик и есть Окулярия. Действуйте! Действуйте. Надо сначала в разведку сходить. Подкрадусь к дуплу, загляну осторожненько, потом видно будет. Ой, ничего не видно. Только очки в темноте поблескивают. Да, задачку мне птичка задала непростую. Как же прогнать эту вредину и самому невредимым остаться? Минуточку. Кажется, придумал. Пучок травы и грязная лужа. Вот все, что мне нужно. К тому же окулярия, кажется, спит и ничего не слышит. Ну что ж, замазать ей очки грязью — это дело нехитрое. Раз, два, и готово. Вот теперь можно действовать. Дерну-ка я окулярию за кончик ее змеиного хвостика. Сказано, сделано. Дернул и... Вдруг хвостик спрятался в дупло, а вместо него показалась большущая голова в очках. А следом за головой все остальное — огромное-преогромное туловище и вдобавок длиннющий-предлиннющий хвостище. Что случилось? Кто посмел меня разбудить? Посмел и я, кузнечик. Кузя, вот кто. Ох, какая неслыханная дерзость. Да знаешь ли ты, несчастный, с кем ты разговариваешь? Мне перечить рискнет только бестолковый. Остальные молчат, позабыв слова. Глупо спорить со мной, со змеей очковой, потому что всегда в споре я права. Глупо спорить со мной, со змеей очковой, потому что всегда вскоре я права. Если что не по мне, я шиплю от гнева, и тогда даже лев ходит при спире, потому что лишь я в джунглях королева, и не может быть иной здесь королев. То в кольцо я свернусь, то загнусь подковой, все бегут от меня, словно от огня. Кто захочет шутить со змеей очковой, никого нет сильней и страшней меня. Кто захочет шутить со змеей очковой, никого нет сильней и страшней меня. Если что не по мне, я шиплю от гнева, и тогда даже лев ходит присмирев, потому что лишь я в джунглях королева, и не может быть иным здесь королев. Все равно я тебя, окулярия, не боюсь. Напрасно меня пугаешь. Это мы сейчас посмотрим. Ну где ты? Что-то я тебя не вижу. Зато я тебя, окулярия, вижу. И никого обижать больше не позволю. Лучше убирайся отсюда! Ах, за такие слова! Ты поплатишься жизнью за душу, уничтожу! Это страшилище и вправду уничтожит, если и догонит, конечно. Ничего не видит, но на мой голос ползет. Ой, плохо, что у меня на затылке запасных глаз нет. Вовремя меня колибри окликнула. Еще бы немножко, и свалился бы я в колодец. Одной лапкой я уже, можно сказать, там был. А колодец глубокой-преглубокой. Глянул вниз... моя голова закружилась. Я даже свистнул громко так от страха. Услыхала мой свист окуляре, в пружину сложилась и прыг в мою сторону. Я, понятное дело, посторонился и пропустил ее примехонько в колодец. Она туда со всего размаху плюхнулась. Из черного колодца ей теперь нипочем не выбраться. Перехитрил я все-таки вот эту злюку. Вот здорово! Превосходно! Невероятно! Вот кто прогнал окулярию. Его зовут Кузя. Он кузнечик. Разрешите познакомиться. Я тигренок. Волосатик. А я слоненок Лус. Эй, ты! Да? А почему не «Эй, вы»? Это меня так зовут! Эй, ты! Это когда-то, в детстве, я был невоспитанным попугаем. Вот меня так и прозвали. А теперь я вполне даже вежливый. А, ну тогда другое дело. Ты герой, Кузя. Требуй любую награду. Хочу домой. А больше мне ничего не надо. А может быть, ты с нами останешься? Правда? Оставайся. Африка прекраснее страны. В Африке слоняются слоны. Не бывало ширины и вышины. И бесплатно на качелях перепутанных лиан. Хорошо, даже замечательно, но дома, на родине, лучше. А где находится твой дом? На Васильковом лугу, возле станции «Одуванчики». Thank you. Сколько дороги туда, я не знаю. Не переживай, Кузя, мы тебе поможем. Ой, вспомнил, вспомнил. О чем ты вспомнил, слоненок Луз? Сегодня на гастроли отправляется мой брат Бимба. Хорошо, хорошо придумано. А при чем тут Бимба? Он артист, он возьмет тебя с собой. Да? А твой брат летит на самолете? Что ты, Кузя? В двери самолета он только голову может просунуть, а все остальное не пролезает. Поэтому Бимба только на кораблях путешествует. Да? Ну что ж, можно и на корабле, только бы домой возвратиться. Тогда надо торопиться. На плечах. Не волнуйся, кузнечик. Друзья в беде не бросают. Одному, конечно, трудно. Но ты же не один, Кузя. Все может получиться, если знаешь две волшебные буквы. Две волшебные буквы? Ага. Какие? Сейчас узнаешь. Но самое главное, что если сложить эти две волшебные буквы, то получится волшебное слово. Но оно же будет совсем коротенькое. Коротенькое, но все равно волшебное. Ой, я просто сгораю от любопытства. В таком случае слушай и подпевай. Среди людей, друзья. можете улыбаться сколько хотите, но песенка эта и это волшебное слово мне помогли. Слон Бимбо взял меня с собой без разговоров. Я попрощался со своими добрыми друзьями, обещал писать им письма в Жарафрику и поплыл навстречу новым приключениям.